полицейской машине он уснул. Час спустя Аарон очнулся уже в управлении Западного бюро Департамента полиции Нью-Йорка со скованными за спиной руками, а рядом сидел добродушный пожилой мужчина с грустной физиономией. Лицо Аарона ныло, и он скривился, пытаясь стряхнуть засохшую кровь, но это была плохая затея, теперь заболело все. «Плохой день?» — спросил незнакомец. «Плохая жизнь», — Аарона мутило. «Ну, жизнь так и останется плохой, если ничего не менять». Аарон посмотрел на него и кивнул. На мгновение он задумался, что кроме наручников ничто не выдавало в его собеседнике правонарушителя. Наверное, неоплаченный штраф за парковку. Между столами прошла темноволосая женщина и обратилась к пожилому мужчине. «Вы мистер Родригес?» Она достала из папки листок бумаги. «Так точно», — подтвердил тот. «Через пару минут подойдет мой коллега из отдела по расследованию убийств и задаст вам несколько вопросов. Хотите вызвать адвоката?» Аарон шокированно посмотрел на мужчину. «В этом нет необходимости. Я уже все сказал», — спокойно ответил мистер Родригес. «Как угодно. Но знаете, у вас есть право обратиться к местному адвокату, когда вы будете делать заявление». «Моя совесть чиста, мне нечего скрывать», — улыбнулся мужчина. «Хорошо, скоро за вами придут. А вы у нас... Темплтон, Аарон. Пойдемте со мной, пожалуйста». Аарон неловко встал и кивнул на прощание мистеру Родригесу. Женщина шла быстрым шагом, а он держался позади, пока они не дошли до приемной. «Вот ваши вещи. Позвоните кому-нибудь, чтобы за вами приехали». «И все?» — недоуменно спросил Аарон. «Полицейскому, которого вы ударили, стало вас жаль. Он знает, кто вы. Видел вас по телевизору в связи с делом вашей дочери. Он говорит, вы уже достаточно натерпелись, к тому же сегодня день благодарения. Он не стал выдвигать обвинений, и в отчете сказано, что вас арестовали только из-за буйного поведения. Это незначительное правонарушение». «То есть я могу идти?» «Не так быстро. Вы сможете уйти, только если кто-то заберет вас. Мы не можем позволить вам уйти одному, пока вы еще, пьяны. Если хотите, можете поспать в приемной, но не советую. Сегодня ведь день благодарения. Вернитесь домой пораньше, поспите, а затем поужинайте с семьей, и вас наверняка ждет вкусная еда». Аарон вздохнул и оглянулся на место, где сидел мистер Родригес. «Можно узнать, что он натворил?» «Кто?» Аарон кивнул в сторону мужчины. «Он выглядит добропорядочным гражданином». «О, так и есть. Прошлой ночью он застрелил 4 мужчин, которые изнасиловали его дочь». Аарон сглотнул и посмотрел на мистера Родригеса с неким восхищением. «Он, вероятно, проведет остаток жизни в тюрьме. Но я его не виню. Если бы я была на его месте, не знаю, что бы я сделала». «Ну, вы же работаете в полиции, ваша задача — сажать в тюрьму плохих парней». «Ну, именно поэтому я так и говорю. Я не особенно доверяю системе. Те, кого он убил, уже привлекались за несколько преступлений на сексуальной почве, но вы знаете, где они были? На свободе. Не понимаю. С каждым разом я все меньше верю в правосудие. Вот почему я работаю в управлении с документами, а не ставлю свою жизнь на кон ради системы. Здесь лучше, приятель». Аарон кивнул. Женщина достала пластиковую коробку с кожаным бумажником, ключами с брелоком в виде пса Плута и телефоном Nokia 6600. И положила ее на стойку. Аарон убрал в карман бумажника ключи и включил телефон. Он увидел 12 пропущенных звонков от Грейс и начал писать сообщение, но удалил, так и не отправив. Если он хочет покинуть это место как можно скорее, лучше позвонить. Мужчина прижал трубку к уху, и через несколько секунд на другом конце послышался женский голос. «Аарон?» «Мирен, ты можешь приехать и забрать меня, у меня небольшие проблемы». «Что?» «Пожалуйста». Мирен вздохнула. «Я в редакции, это срочно, где ты?» «В полицейском участке». Глава 5. Мирен Трикс. 1998. Человек — это то, что он любит, но также и то, чего он боится. В тот же день после занятий я решила просмотреть все, что было опубликовано об исчезновении Киры Темплтон. Не прошло и недели, но статьи и слухи о ней росли как снежный ком. Я зашла в архив университетской библиотеки и спросила у девушки за стойкой, может ли она запустить поиск по новостям, опубликованным со дня исчезновения и включающим слова Киры Темплтон. Помню выражение лица девушки и ее холодный ответ. «Газет за прошлую неделю еще нет в системе. Мы пока обрабатываем 1991 год». 1991? Но ведь на дворе 1998 год. Мы живем в век технологий, и вы говорите мне, что мы отстаем на 7 лет? Да, мы до сих пор перестраиваемся, но вы можете просмотреть печатные версии. Их не так много. Я вздохнула. В чем-то она была права. Разве долго придется искать новости об исчезновении? Можно посмотреть газеты за прошлую неделю? Какие? Манхэттен Пресс, Вашингтон Пост. Все. Все. Национальные и штаты Нью-Йорк. Девушка в замешательстве посмотрела на меня и впервые вздохнула. В ожидании я присела на стол, пока библиотекарша исчезла за боковой дверью. Ее не было целую вечность, и мои мысли сами собой вернулись к той ночи. Я встала, чтобы выбросить их из головы. Какое-то время бесцельно бродила между стеллажами, шепча на испанском название книг испаноязычных авторов. Услышав позади стук колес, я обернулась и увидела девушку, которая с улыбкой толкала тележку, нагруженную более чем сотней газет. «Это все мне?» — удивленно спросила я. «Мне представлялась кипа поменьше». «Это то, что вы просили, нет?» «Газеты за последнюю неделю. Только национальные и местные, штата Нью-Йорк.